Глава 10. Серебристый шелк волос частично скрыл наготу Розы. Увы, ненадолго. Широкая грубая ладонь сдвинула завесу из волос в сторону и по-хозяйски легла на левую грудь девушки. Роза перестала дышать. Никто никогда не прикасался к ней так. Это унижало, это вызывало физическую и душевную боль. Девушка молчала. Ее обоняние улавливало запах пота и крови, исходящий от Ахалфа, чувствительная кожа колола от жара его руки. Ей было не по себе, если даже не противно от этой вынужденной чужой близости. Испуганный стон слетел с пересохших губ Розы, когда мужские пальцы по-хозяйски сжали ее грудь. «Такая спелая?» — довольно прошептал Ахалф. Девушка промолчала. Тело ее словно одеревенело, руки-ноги не подчинялись ей. Она стояла, ни живая, ни мертвая, униженная и все еще пока не опозоренная. Воин прошелся горячими губами по округлой щеке Розы. Она до скрипа в зубах сжала челюсти, единственный протест, который девушка могла позволить себе. Ахлф довольно хмыкнул. Ему нравилось то, что он получил. Пленница оказалась невероятно соблазнительной. Ее мягкое, податливое тело обещало бесконечное удовольствие. Ее дыхание источало притягательную свежесть невинности. И даже сопротивление Розы, чего таить, было ему по нраву. Ахалф прижался губами к девичьему рту. Скользнул языком по пухлой губе пленницы и услышал яростное рычание в ответ. «Ты все еще борешься?» усмехнулся воин. Его левая рука отпустила грудь Розы и спустилась на бедро девушки. Под своими пальцами Ахалф ощущал нежнейшую кожу, сравнимую, верно, лишь с шелком. Хотя, может, даже он был груб по сравнению с ней. Воин заглянул в глаза пленницы. Фиалковое море стало бездонной аметистовой пропастью. «Если ты перестанешь бороться со мной, будет не так больно», не сводя с нее потяжелевшего взора, приглушенно сообщил Ахалф. «Никогда», — выдохнула Роза. «Никогда?» Воин сжал ее бедро со всей силы. Сомнений не оставалось, завтра на этом месте будут синяки, но сейчас об этом мужчина не думал. «Ты выбираешь боль, Роза?» С вызовом в голосе вопросил Ахалф. «Я выбираю свою честь», — также с вызовом ответила она. Воин нахмурился и смерил девушку оценивающим взглядом, мол, не забыла ли ты, кто здесь господин, а кто пленница? «Твоя честь и жизнь принадлежат мне, Роза, по праву военного трофея и по праву крови. В тот миг, когда ты воткнула в меня свой кинжал, судьба повязала нас». Роза не ответила. Ахалф снова усмехнулся. «Пусть себе молчит, не мешает ему. Он сделает, что задумал». Воин начал гладить девушку, но та осталась равнодушной к его ласке. Ахалф нахмурился и остановился пораженный. Впервые в своей жизни он не почувствовал мужской силы. Его чресла не подавали даже малейших признаков его былой мощи. «Хорошо. Я дам тебе отдохнуть и свыкнуться с мыслью, кто твой хозяин».